невозможно обнаружить что-то новое с помощью этой специфической этимологии в старых словарях. Конечно, ученые уже до меня должны были досконально изучить данное слово. Скорее для удовлетворения своего пессимизма, чем для чего-то еще, я заглянул в словарь Аймара Бертонио. Через несколько минут я в чрезвычайном изумлении увидел абсолютно ясную этимологию, идентифицирующую Виракочу с эклиптической плоскостью. Этимологию, которая просто игнорировалась на протяжении почти 500 лет. Имя Виракоча поставило подлинную загадку перед конкистадорами, как только они столкнулись с этим названием, когда впервые подошли к Куску. Они хотели узнать, что означало это слово, и выразили замешательство и неудовлетворенность тем, что они узнали. Согласно испанским хроникам, единственным известным значением слова «Виракоча» была «морская пена». Неуверенный в правильности этого определения, Сиеса де Леон стремился пересмотреть историю о том, как испанцы были названы «Виракочи», потому что они пришли из воды, подобно морской пене. Действительная причина, как поведали Сиесе аристократы Куско, была в том, что появление испанцев в Куско знаменовало конец тирании и насилия победоносного узурпатора Атауальпы, каким его считала фракция Куско во время гражданской войны. Таким образом, когда пришли испанцы, жители Куско приветствовали их как Виракочу, аргументируя это тем, что они, должно быть, были посланы по велению их великого бога Тисси Виракочи. Это решение, хотя и звучало правдоподобно, затемнило тот факт, что значение слова, как морской пены, покорно употребляемое до нашего времени, остается абсурдной этимологией. Кечуанское слово «вира», записанное испанцами как «уира», означает «смазочный материал» или «животный жир». На какой же эстетической основе могло пытаться поэтическое воображение вывести пену из выброса сала в холодные воды Андских озер или в холодные воды течения Гумбольдта у перуанского побережья? Кроме того, в языке кечу уже имелось вполне пригодное к употреблению слово для пены — посоко. Как и Сиеса де Леон, Гарсиласо тоже выразил абсолютный скептицизм в отношении данной этимологии, но не предложил никакой альтернативы. Более четко нелепость этого значения показал с помощью так называемого «кипу камайокс» Вака де Кастро, местный специалист по истории инков, который изучил различные аспекты конкисты. Инки были очень удивлены тем, что испанские виракочи поняли значение своего новообретенного титула как морского смазочного материала. Это вызывало у них смех. Со стоической иронией они отвергли представление, что их высший бог будет называться, и таковыми были их собственные слова, морским мусором. Хотя одновременно им доставляло несомненное наслаждение такое определение в применении к испанцам. Но имел ли Виракоча какое-либо значение, они не говорили. Поэтому я был изумлен, обнаружив «вира», писавшееся по тогдашнему испанскому обыкновению как «уира», в словаре Бертонио языка аймара. Удивляет отсутствие какого-либо упоминания об этом источнике во вторичной литературе. В аймара имеются либо одинаковые с кечуа, либо еще более показательные по смыслу слова для большинства важнейших религиозных терминов, использованных инками. Аймара — это язык района озера Титикака, родины бога Виракочи, и упоминаемый в мифологии империи Тиауанако. И тем не менее исследователи половину тысячелетия удовлетворялись поисками значение имени Бога в иностранном языке кечуа. Чем более пристально я всматривался в эту словарную статью, тем больше мне казалось, будто имелось неписанное правило, не надеется найти в языке признаки передаваемой важной интеллектуальной информации.